Глава 9. Тайна. Он сидел за столом, как громом пораженный, и смотрел на отца так, будто видел его впервые. «Ты жил во дворце? Ты был другом короля? Ты? Поверить не могу!» Отец хмуро улыбнулся. «Придется поверить, сынок», — сказал он. «Ведь именно поэтому все эти годы мы жили так уединенно, рабски подчинялись всем указам врага, никогда не сопротивлялись. Сколько раз мне хотелось все изменить. Но я знал, что мы не должны привлекать его внимание». «Но почему вы ничего не говорили мне раньше?» — воскликнул Лив. «Мы считали, что лучше тебе не знать об этом», — произнесла мать. Она стояла у камина и смотрела на сына одновременно грустно и серьезно. «Очень важно, чтобы повелитель теней ни о чем не узнал», — продолжала она. 10 лет твой отец думал, что он сам отправится на поиски камней пояса Телуары, когда придет время, но потом...» Она осеклась и взглянула на мужа, который сидел в кресле, неуклюже выставив искалеченную ногу. Невеселая улыбка появилась на его губах. «Потом на меня упало дерево, и мне пришлось смириться с мыслью, что это буду не я», — закончил он за нее. «Я могу работать в кузнице, чтобы прокормить нас, но дальний путь мне не осилить. И теперь, Лив, отправляться в путь придется тебе, если ты хочешь». У мальчика кружилась голова. За какой-то час все, во что он верил, обернулось по-другому. «Значит, короля не убили», — медленно произнес он. «Им с королевой удалось сбежать. И почему повелитель теней не разыскал их?» «Когда мы дошли до кузницы, король и королева переоделись простыми бедными горожанами», — объяснил отец. «Пока за окнами бушевала гроза, ревел ветер, и Телуара погружалась постепенно во мрак, мы с ним спешно придумали план, а потом расстались». Тяжелые воспоминания исказили его лицо. «Мы знали, что можем больше никогда не увидеться». Эндон понял, что его глупость и беззаботность разрушили у людей последнюю веру в него. На нем пояс уже никогда не будет сиять. Все наши надежды мы возложили на его еще не родившегося ребенка. «Но откуда ты знаешь, что ребенок родился и до сих пор жив?» — спросил Лив. Отец поднялся на ноги и снял с себя старый потемневший пояс, который всегда носил за работой. Сделанный из двух прошитых кожаных ремней, он был очень прочным и довольно тяжелым. Джаред достал нож, вспорол несколько стежков и вытянул то, что скрывалось в кожаном чехле. Лив затаил дыхание. Блестящая цепь с 7 стальными медальонами. Вот что было зашито в ремне. Ничего прекраснее он в жизни не видел. Ему очень хотелось потрогать ее, и он протянул руки. «Прежде чем спрятать пояс, я починил его, чтобы в него опять можно было вставить камни», — сказал отец, передавая Лифу цепь. «Но, как ни чини, он бы рассыпался в прах, если бы наследника Адина не было в живых. Как видишь, пояс цел, значит, и наследник жив». Не веря своим глазам, Лиф смотрел на удивительную цепь, которую держал в руках, тот самый легендарный пояс, сделанный Адином. Как часто мальчик читал о нем в маленькой синей книжке, которую давал ему отец, «Волшебный пояс Телуары». И вот теперь он держит пояс в руках. «Если ты согласен отправиться на поиски камней, сынок, то должен надеть пояс и никогда не снимать его, пока он не будет восстановлен», — сказала мать. «Ты согласен? Хорошо, обдумай свой ответ». Но Лив уже принял решение. Он посмотрел на родителей. Глаза его горели. «Согласен», — твердо сказал он. Ни минуты не колеблясь, он надел пояс под рубашку и застегнул его. Холодная сталь коснулась его кожи. «Куда я должен идти?» Отец вдруг побледнел, сел и долго хранил молчание. «Готовясь к этой минуте, мы выслушали истории многих путников», — наконец произнес он. «Я расскажу все, что нам удалось узнать. Прандин сказал, что камни надежно спрятаны в таких местах, где никто не отважится их искать». Он взял со стола свиток и медленно развернул его. «В тот день, когда были похищены камни, над башней летали 7 птиц под названием Акбаба. Они разделились и полетели в разные стороны. Думаю, каждая унесла с собой по камню, чтобы спрятать в определенном месте. Смотри». Я нарисовал карту. Лив склонился над свитком. Его сердце выпрыгивало из груди, когда он начал читать название мест, на которые указывал отец. Озеро слез, город крыс, зыбучие пески, зловещая гора, пещера зверя, долина пропавших, лес безмолвия. Его голос становился все тише. Одни только названия наводили ужас, особенно последние. Лифу вспомнили жуткие истории о лесе безмолвия, который находился чуть восточнее Тила, и карта поплыла у него перед глазами. Путники рассказывали, что в тот день, когда Тилуару захватил повелитель теней, именно над этими местами видели одиноко парящих Акбаб. Продолжал отец. Там-то тебе и придется искать камни. Об этих местах мало что известно, но у всех у них дурная слава. Поиски будут долгими и опасными, Лиф. Ты еще можешь отказаться. У Лифа пересохло во рту. Он молча покачал головой. — Ты еще совсем юный! — воскликнула мать, закрывая лицо руками. — Я этого не вынесу! Лиф повернулся к ней и обнял ее. — Я должен идти. — И я хочу этого, — сказал он. — Не плачь обо мне. — Ты не знаешь, на что идешь, — глухо проговорила Анна. — Может быть, и не знаю, — согласился Лиф. — Но я точно знаю, что сделаю все, лишь бы избавить Тилаару от повелителя теней. Он снова обернулся к отцу. «Где наследник? Ты должен знать точно, где он. Ведь ты сам нашел для них укрытие. Это так», — тихо сказал отец. «Но будет только хуже, если я укажу тебе наследника сейчас. Без пояса он бессилен и должен быть надежно спрятан, пока не найдутся все камни. Ты молод и нетерпелив, а дорога тебе предстоит тяжелая, Лиф. Ты можешь поддаться искушению начать поиск наследника, не завершив своей миссии». Лиф хотел возразить, но отец знаком остановил его и покачал головой. «Когда все камни займут свои места на поясе, он сам приведет тебя к наследнику», — твердо сказал он. «Тебе придется подождать». По его лицу пробежала тень загадочной улыбки, когда Лиф вздохнул, отчаявшись уговорить отца. Потом он нагнулся и вытащил что-то из-под кресла. «Может быть, это поднимет тебе настроение?» «Мой подарок на день рождения!» В руках отца блеснул тонкий сияющий меч. Лиф никогда даже не мечтал иметь такой клинок. «Я выковал его в нашей кузнице», — сказал Джаред, протягивая сыну меч. «Это лучшее, что я сделал в жизни. Береги его, и он убережет тебя». Лиф кивнул от восхищения, бормоча бессвязные слова благодарности, и заметил, что мать тоже протягивает ему подарок — искусно сотканный плащ, мягкий, легкий и теплый. Он переливался, поэтому невозможно было определить его цвет — коричневый, зеленый или серый. Что-то среднее, — решил, наконец, Лиф. Словно вода в реке осенью. «Этот плащ тоже будет беречь тебя, где бы ты ни был», — говорила Анна, целуя сына. «Он соткан из особых ниток. Я вплела в него всю свою любовь, воспоминания, силу и тепло». Джаред встал и обнял жену. У него в глазах стояли слезы. Лиф посмотрел на родителей. «Вы никогда не сомневались, что я соглашусь», — тихо сказал он. «Мы знаем тебя слишком хорошо, чтобы позволить себе сомневаться», — ответила мать, пытаясь улыбнуться. «А еще я была уверена, что ты захочешь отправиться в путь прямо сейчас. Еду, которой хватит на первые несколько дней, я уже собрала. Сейчас?» — пробормотал Лиф. Внутри у него все перевернулось. «Сейчас?» «Это слишком быстро». Однако он понял, что мать права. Приняв решение, Лиф хотел сразу же приняться за его осуществление. «Еще! Ты пойдешь не один!» — сказал отец, направляясь к двери. «У тебя будет спутник!» Лиф открыл рот. «Интересно, сюрпризы когда-нибудь закончатся?» «Кто?» — начал он. «Наш старый друг. Человек, которому можно доверять», — ответил отец, распахивая дверь. На пороге стоял Барда.